На гранях будущего и былого блистают лучезарные огни и возвещают о любви благого, о юбилее, говорят они. Хотя и не изжиты все страдания, в день юбилея радостной душой мы Авен-Езер в радостном собрании провозглашаем громкую хвалой. Хвала Христу! Он сам в любви безмерной отцам вначале истину открыл. И как строитель самый верный, мудрый, он в церковь первый камень положил. И началось строительство чертога, и поднимались стены к небесам. Они вещали всем о силе Бога, создавшего в России чудный храм. О, прошлый век! Из братских мемуаров нам лучшее сегодня расскажи. Не вспоминай, пожалуйста, кошмаров, как разорялись церкви этажи. Мы сами это видели довольно, и свежие от ран видны рубцы. Но чтобы снова не было так больно, не отчимы нужны нам, а отцы. Отцы нам донесли святое слово и научили нас любить Христа. И завещали нам в пути суровом не обходить Голгофского креста. Пришлось им путь нелегкий к юбилею слезами, даже кровью оросить, но их плоды еще и ныне зреют под солнцем благодати на Руси.